Гахаха. Но, некоторого упрямства у меня тоже хватает, так что, я бы и себя тоже подставил. Пока была возможность, любитель портить чужие портфели получил костяшками пальцев по горлу. И, пока он задыхался, я схватил его за голову и, нагнув парня, врезал от души коленом ему под дых. Хотел бы я так сказать, но, я ведь никогда не проводил таких приемов, и вышло как-то неловко, противник мой умудрился выскользнуть из рук, а мне в ухо прилетело уже от Кацуки, и раздался взрыв. Даже с укрепляющей причудой, для меня это было слишком. Ха, черт, я на какой-то миг отключился, а когда пришел в себя, двое парней уже крепко меня держали. Спускай штаны с этого урода, рычал Бакугоу. Ха-ха-ха, точно, заснимем это позорище. Деку, сучиныш, я тебе яйца подорву. Честно, хоть в душе я взрослый, но черт возьми, я реально испугался, и уже не особо соображал, что делаю. Задействовал усиление на полную. Ах, сука, воскликнул Ямада, когда я впился в его руку зубами. Причуда усиливает ведь не только мышцы руки, а всего тела. Даже зубы мои не выдержали, кажется, один прямо в ране Ямады остался, но, прокусил я его так сильно, что достал до костей. А-а-а, завизжал он чуть ли не фальцетом. Га-ха-ха, Бакугоу бросает взрыв. Но в этот момент, когда один парень меня отпустил, я вцепился во второго обеими руками и просто перекинул его через себя за счет физической силы. И взрыв Кацуки прилетел ему прямо в голову. ЧТТ. Подрывник замешкался, когда в него прилетел подельник, они вместе повалились на землю. А встать Кацуки я уже не дал, навалившись на него сверху и от души врезав по лицу. Я уже не сдерживался и почувствовал, как от удара ломаются кости и мои, и его. В руке вспыхнула просто адская боль, но, полагаю, в моей крови было столько адреналина, что я даже не обратил на это особого внимания. Ра-а-а. Бакугоу направляет ладонь в мое тело и... Га-ха-ха, ублюдок. Я перехватил его руку и с силой направил ее к лицу самого Кацуки, а вторую его руку прижал коленом. И так у меня оставалась еще травмированная рука. Сдохни. Кисть дрожала, в ней уже ни капли силы не было, и я понимал, что не смогу ударить его кулаком, а потому, как бы рухнув на него, бью Кацуки локтем по лицу. Но, черт возьми, как же это было больно. Я чувствовал, как крошатся мои собственные кости и горят нервы. Тем не менее, Бакугоу было не лучше, этот удар конкретно так выбил ему челюсть, что зубы вылетели, да и сама челюсть в труху переломилась. Углюкхах, вопил он. В этот момент на меня со спины навалился один из его подельников, пытаясь оттащить от Кацуки. Перегрызу. Хрипло выплюнул я комок крови в лицо Бакугоу. О, в его глазах появился страх. Он понимал, что я не шучу, не разбрасываюсь пустыми угрозами. Я ведь и правда был в таком состоянии, что вообще не раздумывал о последствиях и был готов перегрызть ему горло зубами. Сука, я не могу его удержать. Ямада, помоги мне, кричат за моей спиной. Кажется, мне еще в живот коленом прилетело, это Кацуки отбивается. И, я уже почти добрался до его горла, когда раздался взрыв. Второй рукой он, все же, решился ударить, хотя ладонь была прижата к асфальту. И этот взрыв подбросил нас обоих. Я слетел в сторону. А ну прекратить, немедленно, вопили где-то в стороне. Но, я уже вижу яркую вспышку. И только успеваю закрыться руками, когда еще более мощный взрыв отбрасывает меня назад. При падении же мой затылок бьется об землю и... вспышка. А потом раз и... я уже с трудом прихожу в себя. Только не на пустыре за школой, а в больничной палате. Та чтоб ваш... хах. И все так болит. Челюсть как-то онемела. Чувствую, что прикус изменился. Пары зубов не хватает. И это ведь не молочные уже. Один глаз заплыл фингалом. Но вторым я вполне отчетливо вижу гипс на своей руке. Вторая конечность просто обмотана бинтами. Но, я ведь еще жив. Блин, просто детская драка, ага. Но, с учетом причуд, это реально могло окончиться смертью кого-то из нас. Кстати, это был не школьный лазарет. Меня действительно отвезли в больницу. И, даже придя в себя, я еще какое-то время лежал в прострации. Ага, копирование причуд, имбалансная имба. Действительно почувствовал себя выше всех, а в итоге оказался так отделан простыми школьными хулиганами. При том, что я даже практически не сдерживался. Даже не знаю, станет ли ясно после этого, что у меня появилась причуда. Да и, на самом деле, это уже не так уж меня волновало. Ну, спалился, и ладно, там разберемся. А сейчас я чувствовал себя просто опустошенным. Изуку вывел меня из созерцательного состояния голос Инка. Ох, мам, даже просто шею повернуть уже было чертовски больно. Изуку. Женщина прорвалась к моей постели, заливаясь слезами. Она явно хотела меня обнять, но боялась даже прикоснуться. Я ведь тут весь в бинтах, как мумия, и кожу покалывает под ними. Мама, прости. Что? Изуку, боже мой, что же случилось? Ты не знаешь, мы с Кашухи потралишь. Ох, и даже просто говорить было болезненно. Изуку зачем? Я же только прикрыл глаза. В активных слотах все еще были причуды усиления и регенерации. Как раз то, что мне нужно в нынешнем состоянии. КХМ, простите, в палату заглянул врач. Да-да, что с моим сыном? Сейчас. Он взглянул на свой планшет. Не волнуйтесь, его здоровью ничего не угрожает. Тут переломы, небольшое сотрясение, ожоги, да, состояние не лучшее, но он поправится. Эх, парень, ты же без причуды, ну куда ты полез? Ташимыш, захнанная в ухол, путит отпиваться. Тот только головой покачал. Умнее надо быть. И в чем-то он прав. Я ведь мог что-нибудь придумать, чтобы не попасть в такую ситуацию. Но, даже не воспринимал школьников всерьез. Я же взрослый. И в итоге оказался избит чуть ли не до полусмерти. Доктор. Нахмурилась Инка. Да я что, я ничего. Попятился он от грозного взгляда женщины. И, вот так я застрял в больничке, а мои планы по сбору причуд пошли коту под хвост. По крайней мере в ближайшем времени. Но, поскольку я продолжал использовать регенерацию, то наличие этой причуды через некоторое время раскрылось. «Похоже, вы не такой уж и беспричудный», — заметил врач во время очередного осмотра. «Это как?» — прикидываюсь дурачком. «Обследование показало аномальную клеточную активность. И ты, парень, восстанавливаешься быстрее, чем должен был. То есть, это похоже на причуду регенерации. Вероятно, она пробудилась слишком поздно и ее не обнаружили на обследовании причуд. А потом она себя никак не проявляла, пока ты не попал сюда. И насколько это мощная причуда? Ну, не очень. Виновато улыбнулся доктор. И ладно, усмехнулся я. Это, все равно, круто. Значит, я быстрее поправлюсь. Хо, а ты оптимист. Молодец. А еще через пару дней пришли те, кого я вообще не ожидал увидеть в своей палате. Хотя, наверное, это можно было бы предвидеть. Просто я о таком повороте даже не задумывался. Изуку тут гости. Неловко заметила Инка, заходя в палату, а следом за ней пришли Бакугоу, Мицуки и Кацуки, то есть мать и сын. И, если я все еще на койке лежал, весь в бинтах, под которыми были множественные ожоги, то у Кацуки только голова была забинтована. Челюсти и одна сторона лица, которые пострадали от моих ударов. Честно говоря, я даже не знаю, кто кого отделал сильнее, но чисто со стороны подрывник выглядит более здоровым. Только я уже почти поправился, на самом деле, а он, вероятно, еще какое-то время даже есть нормально не сможет. Изуку еще более неловко протянула Мицуки. Прости, а потом взяла и низко поклонилась. Хэррррррр, раздраженно зарычал человек Батхерт. Кацуки, зло рыкнула на него мать. Ох нет, не надо, изображаю пай мальчика. Вы не должны просить прощения, Бакугоу-сан. Нет, это я так воспитала его. Виновата выдала женщина. Я знаю тебя с детства, это ведь он тебя задирал и начал драку. Я знаю своего сына. Какая он, сука, проницательная. Воскликнул я в своих мыслях. Знает она все, видите ли. И что она вообще делает с этим? Не похоже, чтобы эти вечные крики особо помогали в воспитании. Пожалуйста, не надо. Я ведь сам все время молчал и просто терпел издевательства. Вы не могли все знать, Кацуки. Она снова взглянула на сына. Тот же яростно выпучил глаза и достал из кармана смятый клочок бумаги. А когда разворачивал его, чуть не порвал. На листе же было написано «Извини». «Это что?» «Пожалуйста, Изуку, прости моего сына». Мицуки снова опустила голову. «Да никогда». Удивленно моргнул я, Изуку. А это уже Инка удивилась. «Что?» «Будем честны, мы даже друзьями никогда не были. Мы не помиримся. Да и не нужно Кацуки мое прощение. Он и виноватым себя не чувствует». Ему и так нормально. Вот так, Инка нахмурилась. Она сама строго посмотрела на свою давнюю подругу и ее сына. И, знаете, это было очень приятно, что в этой ситуации она встала на мою сторону. Пожалуйста, Изуку. Снова попросила Мицуки. Ты знаешь, как Кацуки хочет стать героем. А-а, до меня дошло. Я понял. Вы боитесь, что из-за этого его поставят на учет, как неадекватного хулигана с садистскими наклонностями, который избивает своих одноклассников, за то, что у них нет причуды, и тогда его не примут ни в одну геройскую академию, а о лицензии героя останется только мечтать. Да и с его характером, устроиться на нормальную работу он не сможет, и будет просто уличным гопником до старости лет. Это, о, ей самой было очень стыдно оказаться в подобной ситуации. Ну, я раньше и сам хотел быть героем, но, это правда была глупая мечта. Но, я думаю, что окажу обществу услугу, если не дам Кацуки стать героем. Гы, Бакугоу выпучил глаза. Нет, правда я терпел издевательства с детского сада, думаете, это можно просто забыть? Прошу, Изуку, я обещаю, он больше и пальцем тебя не тронет. Знаете, это просто взбесило меня, сердце забилось быстрее, и кровь в голову ударила. Но, ситуация была совсем другая. Я обратил внимание на еще один момент. Мицуки действительно сильно переживала, и чувствовала себя униженной. И, этот вид мне понравился. Тем более, что она была просто безумно красивой женщиной, от вида которой гормоны бурлить начинают. Насколько я помню, ее причуда является предшествующим кверком взрывной причуды Кацуки. Не такой мощной, но, весь ее пот имеет взрывчатые свойства, а как бонус, он сохраняет чистый вид ее кожи, как бы, создавая омолаживающий эффект. Хотя она ведь вовсе не старая. Честно, я уже думал о том, что когда получу причуду контроля разума, то могу заставить ее хоть встать на колени и сделать все что угодно. Нет, правда, кто о таком не думал бы? ГММ, так, ладно, все равно этой причуды у меня сейчас нет. Тем не менее, хорошо, вздохнул я, меня не волнует Кацуки, и, конечно же, я его не прощаю. Но, я тоже помню вас с детства, Бакугоу-сан, и вы хорошая женщина. Я не хочу заставлять вас так переживать и, только ради вас я не стану никого ни в чем обвинять. О, как удивленно она на меня посмотрела. А сам Кацуки явно был еще более злым, чем раньше. Возможно, не будь здесь Мицуки, он бы уже лопнул от злости. Но при матери он был почти смирным. Изуку, ты уверен? С сомнением спросила Инка. О, это было даже забавно. Ведь именно она привела сюда наших соседей для этих извинений. А теперь уже была полностью на моей стороне и явно раздумывала, что, возможно, стоит и заявление в полицию написать на этого противного мальчишку-подрывника. Конечно, сам он никакой уголовной ответственности не понесет, но в случае чего, прилетит его родителям. Же-же-же-же, забурчал Кацуки, и пинком приоткрыл дверь палаты, чтобы уйти отсюда. О, сразу как-то меньше напряжения в палате стало, улыбнулся я. Впрочем, я совсем не уверен, что этот конфликт исчерпан. Глава 4. Прокачка. В любом случае, в больнице я задержался еще на неделю, и, на самом деле, я приходил в себя быстрее, чем Кацуки. Он еще не скоро сможет нормально говорить, а у меня уже переломы все срослись, и только кожа на руках осталась шершавой и, как бы, подкопченной. В самом конце Кацуки уже не сдерживался и бил изо всех сил, а вот когда мне по голове взрывом прилетело, он еще не в полную силу использовал свою причуду, так что с лицом у меня было сейчас все в порядке. И, блин, даже зубы новые отрастать стали, благодаря причуде. Я так даже в школу уже вернуться смог. Но, здесь руководство самой школы решило вмешаться и, когда я вернулся, то узнал, что меня перевели в другой класс. Да, как-то, даже ожидаемо было увидеть в своем шкафчике записки с пожеланиями смерти. Может, стоит задуматься о смене школы? На самом деле, я просто не хотел тратить силы на этих сумасшедших детей. Всего один детский конфликт, и я на 2 недели выпал из жизни. Да еще и наличие причуды регенерации вскрылось. Хорошо еще, что только она одна. В общем, мам, я ведь могу сменить школу? Да-да, Изуку. Быстро кивнула она. Ее даже уговаривать не пришлось. Девушка и сама понимала сложности, с которыми мог столкнуться ее сын в школе после раскрытия издевательств. Инка вообще была очень растеряна происходящим, все это вывело ее из некоторого состояния равновесия. Так что, уже я не мог удержаться, чтобы не попытаться успокоить ее. «Мам, все хорошо, обнимаю, Инка. Для меня самое главное, что ты на моей стороне, это очень много для меня значит». «Изуку», зарыдала женщина, вцепившись в меня всеми руками. А на следующий день я обратился к ней с еще одной просьбой. «Что, хочешь съездить в Токио?» «Конечно», выдал я вдохновленную речь. «Там можно найти самых топовых героев. Я хочу собрать их подписи в своем журнале. Это было бы здорово». «Ну, наверное, мы можем съездить», кивнула Инка. «Это должно помочь тебе развеяться». И уже приободрившись, Она потрепала мои волосы. Все складывалось просто отлично. Попутно я задумался о произошедшем. А ведь умею я нормально драться, то мог бы просто скрутить Бакугоу без проблем. Наверное, может, помимо поиска причуд стоит озаботиться улучшением своих боевых навыков, но, немного подумав над этим, я отказался от подобных идей. Когда в мое распоряжение попадут действительно мощные боевые причуды, то обычные боевые искусства станут просто бесполезны. Какая разница, как умело ты машешь кулаками, когда для атаки создаешь черные дыры, а твое тело практически неуязвимо. Если так посмотреть на сражения мощных пользователей причуд, то там уже нет места обычным боевым техникам. А что касается банального развития физической формы, даже тут все это потеряет смысл, когда я получу определенные причуды. Вот, например, вспомнил злодея мускула, кажется, так его звали. Смысл качать мышцы, если их можно наращивать с помощью причуды в любой нужной тебе форме, хотя, форма это не только бицепсы, трицепсы, но, как раз все тело можно будет улучшить с помощью специальных причуд, нужно их только раздобыть. Хорошо, я попросила Мицуки присмотреть за нашим домом, пока нас не будет, заметила Инка, когда мы уже собирались. Отлично, тогда можно не беспокоиться, кивнул я. Собственно, с Бакугоу я вообще не виделся после нашей последней встречи в больничке. Ну а пока, мои планы начинали притворяться в жизни, цели становились ближе. Инка согласилась свозить меня в Токио, где как раз можно было встретить несколько интересующих меня героев. В частности, Ястреб и Серебрити. А еще Стерка и даже Полночь. Интернет делает все намного проще. На самом деле, я даже не думал, что скопировать причуды героев будет настолько просто. Давай еще пройдемся по местным достопримечательностям, предложила Инка. Конечно, а сам залез в интернет через смартфон. Нашел страницы фан-клубов, посвященных нужным мне героям. Зачем? Просто. Я видела его сегодня в районе Тиеда, и приложенное фото. Да, благодаря фанатам, найти героев во время патруля было совсем несложно, хотя и пришлось потратить немного времени, чтобы отыскать нужного человека уже в самом районе. С Серебрити были явные проблемы, он постоянно был в воздухе и летал по городу. Полночь вдруг почти пропала, кажется, у нее что-то вроде отпуска. А вот Ястреб, несмотря на наличие крыльев, оказался легкой добычей. Ведь при возможности полета, большую часть времени он патрулировал улицы пешком, частенько заглядывал в местные закусочные, и вообще, не столько патрулировал, сколько просто гулял. О, вы же Ястреб, даже не изображаю, а искренне радуюсь, завидев героя. Ах-ха-ха, да, конечно, это я, ответил он дежурной улыбкой. Можно ваш автограф? Давай. Конечно, для медийного про героя вообще не было проблемой выписать автограф случайному прохожему ребенку. Спасибо вам, мой сын большой фанат героев, улыбаясь, произнесла подошедшая Инка. Ни за что. Я рад, что обычные люди могут жить так спокойно. Это здорово. Поддерживаю его. Разрешите пожать вам руку? Конечно. Усмехнулся герой. И, наконец, я получил то, ради чего вообще затевалась эта поездка. Ну, даже если до других героев не достану, все равно, это уже успех. А еще, хорошо, что цели копирования никак этого не ощущают, иначе подобный план был бы немного проблематичен. А ты тоже хочешь стать героем? Доброжелательно улыбнулся Сокол. Инка сразу как-то помрачнела. О, нет, все так же улыбался я, продолжая трясти руку героя. У меня ведь нет причуды, и я не уверен, что работа героя вообще мне подходит. Но это не значит, что я не могу отдать вам должное. Ты молодец, пацан. Ладно, прости меня, но я должен идти дальше, мне нужно патрулировать город. Конечно. Прикладываю ладонь к виску, изображая военный салют. Превосходно. Я получил новый квирк, и далеко не из слабых. Хотя, его использование и требует некоторой сноровки, но, пожалуй, мне просто очень понравилась эта способность, и я решил, что могу потратить на это время. Теперь ты рад? Довольно спросила Инка. Конечно. Кстати, нам нужно еще занести вещи в гостиницу. Пойдем. И, новую причуду я испытал уже этой ночью. Пока Инка спала, я выбрался из гостиницы и расправил темные крылья. Мое лицо было скрыто футболкой, которую я обернул вокруг головы, как маску. Все равно, у меня не было специальной одежды под крылья. А что касается самих крыльев, это была довольно странная мутация, честно говоря. Но освоиться с ней, хотя бы на базовом уровне, было несложно. Помимо некоторого базового опыта, скопированного у ястреба, мне также помогло владение телекинезом от инка. А все потому, что эти самые крылья создавали постоянное поле телекинеза. И полет происходил не за счет маха самих крыльев, а благодаря мощной форме левитации. С его же помощью происходит управление перьями. И, вдобавок, оперение может трансформироваться физически. При желании перья становятся больше, удлиняются, могут заостряться или становиться мягче. Но и это не все. Причуда была довольно комплексной, и помимо крыльев, она изменяла нервную систему, повышая скорость реакции, а вдобавок улучшала зрение, делая его острее. Хе-ха-ха. И, черт возьми, как же это было круто, но немного страшно. Я был рожден ходить пешком, а не летать, потому новый вид передвижения был несколько непривычен. Да и контролировать отдельные перья как-то неудобно, тут явно сноровка нужна. А еще, кстати, именно эта новая причуда через пару дней помогла мне получить силу Скайнлайна. Да, я отыскал капитана Селебрити. Летающий в небе мужик никак не давал подобраться к себе случайным прохожим. Хотя, не будь у меня крыльев, я бы начал искать его где-нибудь возле камер. А так, поймал его вечером прямо в воздухе. Ох, вы же капитан Селебрити, герой из Америки. А, что, запаниковал тот. О, малыш, ха-ха-ха. Да, это я. Пожалуйста, позвольте пожать вам руку. Ну, ладно, если хочешь. Не очень уверенно согласился он. Проще, чем отнять конфетку у ребенка. А нет, отнять конфетку у того же Бакугоу было бы очень трудной задачей. А тут раз плюнуть. Спасибо. Я прямо чувствую, как через рукопожатие ко мне переходит сила настоящего героя. Ха-ха-ха, у тебя тоже отличная причуда, малыш. Ты станешь хорошим героем, когда вырастешь. Просто равняйся на меня. Да-да, спасибо. Можешь уже отпустить мою руку. Да, сейчас вот. И я поспешил вернуться на землю. А уже вскоре в мое тело была интегрирована новая причуда и, сразу должен отметить, что квирк Скайнлайна был крайне мощным. Шутка ли, тактильный телекинез, способный одним толчком разрушить здание, или небольшую гору, поднять в воздух круизный лайнер. И это даже не предел. Также эта сила позволяет летать, еще быстрее, чем с могучими крыльями. Ну и, наконец, полное покрытие полем телекинеза, что укрывает меня как невидимая пелена, защищая от любого физического урона, да еще и рефлекторно контролирует температуру, благодаря чему я могу теперь не бояться жара или холода. В то же время, это поле можно растянуть, прикрыть им еще и других людей, но это ослабит мою собственную защиту, так же как и использование телекинеза для атаки и поднятия тяжестей. И, тут дело даже не в уникальных функциях причуды, а в ее высокой мощности. Вдобавок, когда я интегрировал одновременно могучие крылья и аэрополе, как официально называется причуда Скайнлайна, обнаружился интересный эффект. При одновременном использовании эти причуды словно дополняли друг друга и начинали работать в унисон, как один квирк, еще более мощный. Но, поскольку крылья очень демаскируют, позже я свернул их и заменил телекинезом инка. И даже так, эффект синергии причуд сохранялся, и был почти таким же сильным. Действительно, эта комбинация позволяла, как бы, растягивать аэрополе на эффект причуды моей матери, усиливая его в сотни раз. Это все еще притяжение, действующее на не очень большом расстоянии, но теперь я мог притянуть не только небольшие легкие предметы, нет, можно было поднять и притянуть машину. А вот с особо крупными объектами вроде самолета было сложнее, так как сами их размеры сильно превосходили дальность причуды инка. Но, ей же можно теперь было, например, вырвать часть конструкции того же самолета. Кстати, не мог не заметить, что мне уже требовалось меньше времени на смену причуд, похоже, набирается опыт использования оригинального квирка. И, кстати, я ведь так и не определился с его названием. Ладно, позже решу. А пока что я не бросался с головой в изучение нового квирка, ведь время ограничено. А в Токио есть еще герои, причуды коих я собирался скопировать. И не только герои. Именно здесь живет Тору Хагакури, также известная как невидимая девочка. Ну, не то чтобы она вообще была известна в данный момент. Привет, ты же невидимка. Поймал девчонку на улице, когда она возвращалась домой после школы. Что? Простите? Ох, это, должно быть, было невежливо. Прости, я просто подумал, что у тебя классная причуда. А спасибо. Она явно смутилась, хотя этого и не было видно. Меня зовут Изуку, я в Токио ненадолго, но, может, будем друзьями? И протягиваю ей руку. Что? Просто пожми руку. А, да, и, растерянная девочка просто делает то, что я сказал, пожимает мою руку, после чего ее причуда довольно быстро копируется. Прости, наверное, я слишком настойчивый, если тебе не нравится, то тебе вовсе не обязательно начинать эти отношения. В смысле, не обязательно ведь со всеми дружить, это ну я не против. Здорово, так, как тебя зовут? У тебя есть страница в сети? Да, я Тору, Тору Хагакури. Вот, давай я скину тебе свою почту. Отлично. Ну, мы взяли и обменялись своими адресами. Ничего себе. Просто подошел и познакомился. Весело заметила одна из ее подруг. Не мог пройти мимо. Развожу руками. Девочка-невидимка, это ведь так интригующе. Ха-ха-ха. Ох, ну ладно, прошу прощения, но я здесь с родителями и не хочу, чтобы мама начала переживать. Ладно, это звучало не очень круто, но, пока, пока. В общем, просто короткая встреча, и вот, в моей коллекции еще одна причуда. А за прошедшее время, кстати, мой квирк еще достаточно окреп, чтобы количество возможных сохраненных причуд увеличилось. А вот активных причуд, пока еще, может быть только две. Но, теперь я уже чувствую, как мое тело постепенно адаптируется и меняется. Нужно лишь чаще проводить замену причуд, но при этом использовать их, чтобы повысить способность тела к активации нескольких квирков одновременно. Также, в Токио я искал Ластика, но это был не самый публичный герой. Время нашего сынка отдыха здесь подходило к концу, а я так и не нашел его, как и полночь. Зато встретил несколько других героев, от которых получил автографы, но копировать их причуды не стал, так как стал гораздо разборчивее. Но, кого я не ожидал встретить в Токио, так это... О, вы же старатель, можно ваш автограф? Огромный злобный мужик в гражданской одежде обернулся и вонзил в меня злой взгляд. Я не даю автографы. Даже его голос звучал как-то раздраженно. И, черт возьми, он просто сломал уже отработанную тактику. Полагаю, просто так просить его пожать руку уже бессмысленно. Но я не сдамся так просто. Пожалуйста, вы же самый крутой из героев Японии. Мужик аж скривился. Оставь эту дешевую лесть при себе, сопляк, и иди, приставай с этими автографами к герою номер один. Ну, All Might, конечно, крут, но простая физическая мощь, это так банально. Пренебрежительно развожу руками. Другое дело огонь, адское чертово пламя. Ха-ха-ха, это чертовски круто. Старатель изогнул бровь в немом вопросе. Ладно, давай сюда, куда тебе подпись поставить? Победа. Ну, почти. Сейчас, вот, сняв с плеч рюкзак, достаю тетрадь с изображением самого старателя. Вообще, я подобного мерча на разных героев купил из тех, чьи причуды я хотел бы скопировать. Все, теперь отстань, быстро расписался он. Но, постойте, позвольте пожать вам руку. Я искренне уважаю то, что вы делаете. Герой номер два переживал внутреннюю борьбу, но, все же, сдался и пожал руку ребенку. Просто отлично. И, его причуда была действительно мощной, чего и ожидаешь от героя номер два. Похоже, это также сказалось на развитии моего собственного квирка, настолько, что на следующий день моя способность активации квирков расширилась до трех причуд. Это, в какой-то мере, был прорыв. Что же касается причуды старателя, то она не только позволяла создавать и управлять потоками мощного пламени, но и изменяла тело, делая его гораздо более устойчивым к огню. Настолько, что с этой причудой я спокойно мог войти в костер, ну или самой причудой создать пламя, покрывающее все мое тело, приложить руку к раскаленной плите, вообще без проблем. При этом сама измененная плоть вообще не горит в принципе. Но, тем не менее, даже без горения, это не неуязвимость к высоким температурам, а высокая сопротивляемость. Чрезмерный жар может повлиять на внутренние органы. В конце концов, если использовать эту причуду на полную мощность слишком долго, то можно буквально вскипятить себе мозг. Еще к некоторому недостатку этой причуды можно отнести ее зависимость от эмоций. Гнев может сделать пламя мощнее, но ослабить контроль над ним. И, тем не менее, это все еще крайне сильная атакующая способность, которая была ощутимо сильнее взрывной причуды Бакугоу. Кацуки, развив свой квирк, возможно, сможет создать взрыв помощнее, если будет долго собирать пот. Старатель же, помимо того, что он уже взрослый тренированный мужик, который десятилетиями тренировал и качал свою причуду, так еще и для своей мощнейшей атаки ему достаточно напрячься хорошенько, даже без особой подготовки. Разве что, После пары сильных атак ему нужно как-то охладить свое тело, чтобы не свариться в собственной силе заживо. И, знаете, использование адского пламени вместе с могучими крыльями выглядит довольно красиво, как по мне, словно огненные крылья архангела. Попутно мы с Инка осматривали токийские знаковые места, но, не то чтобы мне это было действительно интересно, также я иногда переписывался с Тору, которая в целом оказалась веселой девчонкой, простой в общении и довольно дружелюбной. А вот Шинса на мое старое сообщение так и не ответил. Но, все же, время шло и, нам пора уже домой возвращаться, заметила Инка. Тебе ведь и так будет сложно привыкнуть к новой школе. Посмотрим, беззаботно отозвался я. Но, я правда уже немного устал от этого путешествия. Тогда, сегодня же и поедем. Я посмотрю билеты на поезд. Хорошо. Таким образом, вся эта поездка в Токио оказалась ну очень плодотворной. Сразу столько мощных причуд. Да, черт возьми, с новыми силами мой школьный конфликт кажется уже чем-то совсем уж далеким и ныне просто невозможным. Несмотря на то, что я все еще собирался скрывать особенности своей причуды. Анонимность сама по себе отличная защита в этом мире от всяких злодеев и героев. И, думая об этом, я также начал размышлять о том, как можно будет выйти на Лигу злодеев. Решение проблемы с их поиском, казалось, лежало на поверхности. Мне просто нужно создать свой злодейский образ, заработать какую-никакую репутацию в преступном мире, и тогда они сами меня найдут, когда придет время. В сериале они начали собирать сильных пользователей причуд из мира злодеев в свою организацию. Так почему бы не сыграть на этом, и тогда в моем распоряжении окажутся такие лакомные причуды. Распад, телепортация, создание дубликатов. Правда, встречаться с тем злодеем, вором причуд, мне было как-то боязно. Но, кстати, в их компании ведь еще есть доктор с причудой долголетия, тоже неплохо. Хотя, я даже не помню, как его зовут, иначе смог бы найти его сам. Ну а пока, мы с Инка возвращались в Мустафу. Еще нужно было урегулировать некоторые вопросы, передать документы. В общем, со следующей недели я уже должен был начать посещать новую школу. По ночам же, выспавшись за 4 часа с помощью причуды бессонницы, я тайком выбирался из дома и тренировал новые причуды из тех, которые точно оставлю себе. Базовый опыт позволял летать лишь на самом примитивном уровне, так что, даже в простом перемещении по воздуху мне требовалась сноровка. Еще я тренировал способность быстро менять причуды и, тут вопрос был уже не только в концентрации и опыте. Моему телу требовалось время, чтобы физически перестроиться для нового фактора причуды. В конце концов, квирк это не просто волшебная способность, даже у причуды типа излучения должна иметься чисто физическая система мутаций, что обеспечивает ее взаимодействие с телом пользователя. Это еще не говоря о причудах-мутациях. Попутно, я еще копировал и стирал не особо полезные причуды случайных людей. Не потому что они были нужны мне, а чтобы потренировать свой квирк, так как это мне показалось делом полезным. И, действительно, от такой практики я прямо чувствовал, как моя причуда развивается. А потом, наконец, пришло время снова отправиться в школу. Это частная средняя школа Мустафу, вздохнула Инка. Изуку, я не знаю, будет ли там проще, чем в твоей старой школе, но ты постарайся. Да, мам, не волнуйся. Приобнимаю ее. Подожди, сейчас будет готов завтрак, никуда не уходи, не покушав. Ты замечательная, Изуку, это абсолютно нормально для матери, заботиться о своем ребенке. Ха-ха, конечно, стоило же мне выйти из дома, как я практически лицом к лицу столкнулся со знакомой мордой, что все еще была обвязана бинтами. Гхайнэнэн, гневно запыхтел Бакугол. О, так он уже в школу ходит, хотя и не восстановился полностью. Доброе утро, Бакугол. Просто помахал ему рукой и прошел мимо. Что удивительно, тот даже не бросился на меня, раскидываясь взрывами, только несколько удивленно проводил меня взглядом, ведь шел я вообще в другую сторону. Сама дорога до нового места заняла больше времени, чем до старой школы. Выглядело же новое учебное заведение даже как-то более презентабельно. Нужно было еще зайти в учительскую, но после меня отправили прямо в нужный класс. Так, ребята, с этого дня у нас будет новый переведенный ученик. Представишься? Да, конечно. Я знаю, как это делается, видел в аниме. Мое имя – Изуку Мидория. Черчу иероглифы на доске. Ну я почти всю жизнь думал, что я беспричудный, но она была просто не особо яркая и только недавно раскрылась. Что еще? Люблю музыку и вкусную еду. А что за причуда? Подняла руку девушка у окна. Я же взглянул на нее с недоверием. Это была улыбчивая девчонка с розовым цветом кожи. Ее золотистые зрачки были заключены в черную склеру, а из пушистых розовых волос торчали рожки. Не узнать этого персонажа было невозможно. Это ведь Мина Ашида, одна из героинь сериала. И, честно говоря, я был удивлен встретить ее тут. Суперрегенерация, гордо заявил я. Насколько супер? Ну, у меня перелом сросся за неделю. Но это не суперрегенерация. Ха-ха-ха, рассмеялась Ашида. Просто чуточку преувеличил. Пожимаю плечами. В любом случае, представление прошло даже как-то буднично. А вот после первого урока вокруг меня собралась небольшая толпа. В основном, правда, Ашида со своими подружками. Личностью она была очень активной и любопытной. «А что у тебя с руками?» – спросила одна из девчонок. «Ох это! Следы ожогов, все же остались. Это уже были не раны, которые могли зажить со временем, а скорее шрамы. Ну, я уже говорил, что долгое время считалось, что у меня вообще нет причуды. В моей старой школе это сделало меня мишенью для хулиганов. Но около месяца назад я решил дать сдачи и в общем, меня хорошенько избила свора отморозков, а у одного еще была и взрывная причуда. А у прости, да нет, все нормально. Я даже рад, что постоял за себя. Может, у меня и появились эти ожоги, но я стал лучше себя чувствовать. К тому же, благодаря своей причуде я уже поправился, а тот, с кем я подрался, все еще ходит в бинтах. Тогда это круто, заявила Мина. Хотя, драться, наверное, нехорошо, но ты правильно сделал, что дал сдачи. Молодец, Изуку. Как быстро она перешла на имена. А ты из нашего города? Да, просто ходил раньше в другую школу. Если у тебя будут проблемы с материалом, мы тебе поможем, заявила еще одна девчонка. Спасибо, надеюсь, я справлюсь сам, но я благодарен за поддержку. Это правда приятно. Эхаха. Смущенно рассмеялась девушка. А ведь это действительно оказалось решением проблемы. В смысле, я перевелся в другую школу, и тут уже с первого дня возникла вот такая дружеская атмосфера с моими новыми одноклассниками. Хотя, вообще, все могло бы пойти и по-другому, не прояви Ашида такой инициативы. Ведь сам я не стремился особо заводить тут с кем-то дружбу. Но, даже нейтралитет был бы лучшим вариантом. Ну а вышло, как вышло. Дама же Инка была просто счастлива, когда я сообщил ей, что завел друзей в новой школе. Да, взрослый мужик радуется дружбе с детьми в школе. Но, пожалуй, это и правда было интересно, снова вернуться в подростковые годы. Тем не менее, я не погружался в это новое беззаботное время с головой. У меня все еще были планы по развитию своей причуды. И, еще где-то через неделю, когда я уже достаточно приноровился к полетам, решил отправиться за новой причудой. Это на поезде и по морю до Острована буду добираться долго. Но с причудой полета, думаю, я смогу за ночь управиться и вернуться домой уже с новой причудой. Сердце уже билось в предвкушении от обладания одной из самых сильных причуд, что были показаны в сериале. Хотя, может, не самой сильной, но одной из самых эффективных и коварных по своей сути. Глава 5. Контроль 18+. Поле телекинеза создавало невидимый клин, разрезающий воздух передо мной. Стремительный полет создавал пронзительный свист. Похоже, я был близок к скорости звука. Даже чувствовал своим полем телекинеза то мощное сопротивление воздуха, что и зовется звуковым барьером. Несколько раз я даже пробивал его, выходя на сверхзвуковую скорость, но потом эта скорость быстро падала до дозвуковых величин. Должен признать, способность Skyline просто потрясающая. Она не просто позволяет развивать подобную скорость полета, но и полностью защищает тело от перегрузок. Давление скорости я ощущал лишь силой телекинеза, но не своим телом. И с такой скоростью я добрался до Китайского моря за считанные часы. Только после мне пришлось потратить еще несколько часов, чтобы найти нужный остров. Фьють, простите, не подскажите, где тут остров Набу? Спрашиваю у моряков, которых встретил посреди моря. Они ответили мне что-то на китайском, но для меня это звучало как мяу-мяу-мяу. Как оказалось позже, я пролетел несколько сотен километров лишних. Прошу прощения, я уважаю государственные границы, сейчас вернусь обратно. Помахал китайцам рукой, хлопок темных крыльев, и я резко ухожу назад. Позже, для тренировки, я еще и задействовал причуду адского пламени, создавая огненный шлейф своими крыльями. И, в любом случае, Уже к вечеру я, все же, нашел нужный остров. Правда, перед этим посетил еще несколько, а здесь, ну, я не знаком с Хитоши, и даже не особо хотел с ним знакомиться. Да и со всем своим комплектом способностей, я уже чувствовал себя гораздо уверенней и, в какой-то мере, вероломней. Спрятав одежду в лесной части острова, задействую причуду невидимости, под прикрытием которой я и прилетел уже в сам город Набу. Точного адреса Шинсэя я не знал, потому сначала заглянул в местную среднюю школу, проверил учительские кабинеты и, все же, отыскал списки с учениками, где были указаны и адреса. Все остальное было чистой формальностью. Найти нужную улицу, дом и, наконец, я нашел Хитоши Шинса. 52 хах, он считал отжимания. Парень нашелся во дворе своего дома за физическими упражнениями. Он уже стремился к мечте стать героем. Как Изуку, только Шинса прикладывал для этого усилия и тренировал свое тело, чтобы не полагаться на одну только причуду. А потом, я просто приложил руку к его спине. Че что? Кто это? Запаниковал парень. Он попытался выскочить, но я лишь придавил его к земле, и едва сдержал какой-то даже рефлекторный порыв ответить. При касании я чувствовал его причуду, и также заметил, что она уже коснулась моего разума. Заговори я с ним, и он смог бы подчинить мой разум. А так, мой квирк уже привычно скопировал очередную причуду. После чего, все так же молча, я оставил парня в покое и взлетел, решив покинуть остров. Только забрал свою одежду. Испытывать новую причуду рядом с местом, где жил ее первичный пользователь, я не стал. Решил немного потерпеть и сделать это с большей осторожностью. Хотя, внутри меня чуть ли не распирало от нетерпения. Обратный полет до японского архипелага был просто мучителен, в какой-то степени. Мне так и хотелось использовать новую причуду. Хотя, благодаря сканирующей способности своего квирка я уже имел некоторое представление о контроле разума, но хотел испытать его на практике, а также оценить возможности этой причуды. Ведь то, что сказала мне собственная причуда об этой силе, несколько отличалось от того, как я себе ее представлял. В частности, необходимость обязательного ответа. Это сдерживающий фактор данной причуды, который дает ей адекватную уязвимость. Но вот в чем фишка, я не чувствовал этого ограничения. Сразу же появилось несколько мыслей на этот счет. Пока придержу размышления, нужно сначала использовать причуду на практике. Как раз, вернулся к архипелагу. Перелет на высокой скорости до Мустафу займет еще минут 10 или 20, но пока я решил задержаться на побережье. Приземлился в какой-то подворотне, убрал крылья и поставил в активные слоты такой набор причуд, как Аэрополис Кайнлайна, контроль разума Хитоши и телекинез Инка. После чего еще надел на лицо больничную маску. И вот, просто прохожу по вечернему побережью. Вокруг не очень много людей, но я уже ощущаю изменения, которые вызвала причуда Шинса. Я будто каким-то новым чувством ощущаю огоньки чужих умов, и даже могу прикоснуться к ним. А вот какой-то парень сидит на лавке, уткнувшись в телефон. Отличный экземпляр для опытов. «Замри», — четко произнес я, подходя ближе, и сжал невидимую ментальную хватку на его разуме. Чикаха, он же выпрямился и застыл, будто все его тело свело судорогой, после чего парень расслабился, а его разум затуманился. А значит, мне и правда не нужно вступать с жертвой в диалог. Это было несколько шокирующее открытие, которое делало новую причуду еще более ужасающей. И, теперь я понимал, само это условие, требующее ответ, это было не ограничение причуды, а ограничение Шинса, блок внутри его собственного разума. Возможно, пока он еще был ребенком, отношение окружающих так повлияло на него, или воспитание родителей. Но, теперь у него было четкое табу, мешающее брать людей под контроль. На самом деле, подобные ограничения не редкость, особенно среди обычных граждан. Скажем, человек со скоростной причудой может подсознательно бояться развивать слишком высокую скорость, из-за чего он просто не сможет реализовать потенциал своего квирка. Вот из Шинса было нечто похожее. Но я получил его квирк без ментальных ограничений первичного пользователя. Хотя, стоит отметить, что это не всегда хорошо. Иногда такие ментальные табу могут быть полезны для работы причуды. «Скажи, что ты чувствуешь?» Обращаюсь к жертве. «Я напуган и не могу пошевелиться», — спокойным голосом ответил он. Похоже, он осознает происходящее, и я действительно чувствую некоторую пульсацию его разума, как внутри его головы происходят некие процессы, связанные с мышлением. Это не чтение мыслей, но ощущение самого их наличия в чужой голове. Ладно, а теперь попрыгай на одной ноге. Парень поднялся, выронив телефон из рук, и начал скакать на одной ноге. Кажется, я даже ощутил, как усилился его страх. Точнее, мысли в его голове стали более интенсивными. Хорошо, это все. Отступив, я прошел мимо, отпуская разум жертвы. Вот только, что, почему я, растерялся он. Это тоже интересный эффект. Ощущение его разума изменилось, и у меня снова появились новые догадки. А сама жертва даже не помнила о том, как я взял ее под контроль. Хотя, во время выполнения моих команд он осознавал происходящее. Проходя мимо пляжа, я все замечал небольшие группы людей. Это мне не подходит. Хоть причуда и может контролировать несколько людей одновременно, но, как бы, сама активация контроля происходит в индивидуальном порядке. То есть сначала берешь под контроль одного, потом другого. Так подставляться я пока не собирался, а потому искал одиночек. Уже покинул сам пляж и вышел в город. А там я уже довольно быстро нашел одиноко бредущую по улице женщину. Она явно насторожилась, заметив, что я приблизился, весь такой подозрительный ребенок. «Иди спокойно, словно ничего не происходит». Даю ей команду, взяв ее разум под контроль. Она не отвечает, просто идет дальше, но уже не так нервно, медленней. И она замедляет шаг. Пройдя же вперед, я смотрю на лицо женщины, замечая уже знакомый отсутствующий взгляд. «Что ты чувствуешь? О чем думаешь? Мне страшно, я не могу контролировать свое тело». «Ладно, сколько тебе лет?» 47. «Да, женщина была не молода, да и красивой ее не назовешь. Куда ты направляешься?» В общем, еще какое-то время я задавал ей вопросы, а потом освободил от контроля и пошел другой дорогой. У жертвы же осталось чувство тревожности, она начала взволнованно оглядываться и, кажется, даже что-то смутно запомнила о происходящем, но не была уверена в том, что вообще это было. После я точно так же брал под контроль разных случайных людей на улице, оттачивал этим новую причуду, стараясь разобраться в ее тонкостях. Даже обнаружил, что могу в некоторой степени влиять на сохранность воспоминаний жертвы, полностью их подавить, стерев ей память о состоянии контроля, или же, наоборот, усилить воспоминания, сохранив их. Впрочем, даже в таком случае, жертва все еще остается ошеломленной и не до конца понимает, было ли это реальностью, или какой-то галлюцинацией. А еще, выяснил, что простые внешние раздражители не могут вывести жертву из подчинения. Сначала я дал пощечину одному зомби, ущипнул его за руку, в конце концов даже ударил под дых, заставив подчиненного кверком человека задыхаться. Но ничего из этого не могло вывести разум жертвы из подчинения. Вспоминая о том, как эта сила использовалась в сериале, Хитоши Шинса подчинил других учеников на спортивном соревновании, где им приходилось выполнять различные задачи и сталкиваться в борьбе с другими учениками. Если бы контроль было легко сбросить, это произошло бы в тот момент. Тем не менее, в поединке Мидория, попав под контроль, смог освободиться, когда сломал себе пальцы. Значит, все же, есть некоторый шокирующий уровень боли, который может развеять гипноз. Но тут еще постараться надо. Тем временем, уже почти стемнело и я, все же, решил вернуться домой. К тому же, я хотел проверить еще одну вещь, в чем мне поможет Инка. «Изуку, ты опять поздно возвращаешься». Встретила она меня с беспокойством. «Прости, мама», улыбнулся я, просто заговорился с друзьями, и не заметил, как быстро пролетело время. «Правда?» Даже обрадовалась она. «Хорошо, тогда, можешь сделать кацудан?» «Конечно». «О, эта забота все еще очень приятна». Но, возвращаясь к новому кверку, свои догадки я проверил уже ночью, когда Инка легла спать. А именно, я постарался настроиться на огонек ее разума. Тогда я обнаружил, что спящее сознание очень похоже на то, как я ощущаю разум подконтрольного человека. И это действительно многое объясняет: заторможенность, проблемы с памятью. И, что не менее важно, я даже мог взаимодействовать со спящим разумом Инка. Это было похоже на все тот же контакт, который возникает при использовании контроля. «Встань!» – тихо зашептал я, после чего Инка действительно приподнялась. Сначала она села на кровати, спустив ноги на пол, а потом встала. Но, при этом она продолжала спать, хотя даже открыла глаза, в которых не было четких мыслей. Я же нервно сглотнул. Сердце билось в безумном темпе волнения. И, до чего же это было приятное чувство, когда в твоих руках, в словах, заключена подобная власть над другим человеком. Добавить к этому то, что Инка была довольно миловидной женщиной, то от всего этого коктейля я ощутил жар в паху. «Присядь», — приказал я, ощущая еще более сильное волнение. Инка присела, ну и я рядом тоже устроился, положив ладонь на ее мягкое бедро. «Что ты чувствуешь, мама?» «Мне приятно», — отрешенно ответила она. «О, похоже, ей нравилось то, как я поглаживаю ее ногу, очень близко к паху самой девушки. Правда, и тебя не смущает, что я твой сын?» «Это смущает. Ха-ха-ха». Приподняв ее ночнушку, я решил немного поиграться с грудью Инка. Ее большие сиськи тянулись вниз, но еще не начали обвисать. Может, лет через 5 или 10 эта красота начнет увядать, но пока выглядела Инка неплохо. Да, стройной ее не назовешь, но и откровенно толстухой она не была. Мягкая и приятная женщина во всех смыслах. А теперь я с удовольствием помял в своих руках ее груди. Ну и, конечно, это очень аморально, то, что я делаю. Но это только сильнее будоражило. Это причуда контроля разума определенно мне подходит. Особенно сильно возбуждала даже не тело Инка, а сама ситуация, когда я мог сделать с ней все что угодно, и не бояться встретить последствия. Казалось, член уже был готов прорвать штаны ночной пижамы. И, зачем вообще терпеть? Мир вокруг уже превращается в мою личную песочницу. Наклонись, Инка. Приказываю женщине, спуская штаны до бедер. Ее лицо оказалось прямо перед моим напряженным членом. Теперь, возьми его в рот. Ты же знаешь, как делать минет. Женщина послушалась, и мой горящий от возбуждения член обхватили мягкие влажные губы. Я почувствовал, как к нему прижимается язык Инка. И она начала плавно покачивать головой, посасывая мой стояк. В тишине раздались хлюпающие звуки, похожие на чавканье. В то же время я погладил голову девушки. Ох, еще немного, ее теплый ротик просто сводил с ума. Напряжение в яйцах достигло предела, но еще какое-то время я сдерживался, не желая просто так кончить и прекратить это тягучее удовольствие. Приготовься, Инка, я сейчас кончу. Но сдерживаться дальше уже становилось невозможно, и, надавив на голову Инка, я спустил все это напряжение в ее рот. Ох, это было прекрасно, Инка. Теперь я хочу, чтобы ты все проглотила. Это было чертовски возбуждающе, видеть, как она отстраняется от моего члена, в то время как на ее губах остались капли моей спермы, после чего она начинает глотать, прикрыв глаза от усердия. Умница, Инка. Ты очень хорошая мама. Немного издевательски похвалил я ее. А теперь ложись спать. Да, отрешенно ответила женщина, укладываясь. Честно, я думал о том, чтобы продолжить и еще что-нибудь с ней сделать, но решил подождать, понаблюдать за последствиями. Отпуская же ее разум, я постарался затереть все воспоминания об этом. И, пока что, сам вернулся к себе, хотя, после оргазма спать точно не хотелось. Но, испытав немалое облегчение, я решил занять себя тренировкой. Оделся соответствующе и покинул дом, чтобы полетать в небе, оттачивая умение левитации через телекинез. Снова домой я вернулся уже поздней ночью, когда действительно почувствовал себя уставшим. Ну а на утро, Изуку, просыпайся, растолкала меня очень бодрая Инка. Уже скоро в школу, и я почти приготовила тебе завтрак. Она широко улыбалась и явно чувствовала себя просто прекрасно. У тебя такое хорошее настроение с утра, улыбнулся я. А наверное, что-то хорошее приснилось, беспечно улыбнулась женщина. Давай, вставай, Изуку. Что же, значит, я могу использовать контроль разума таким образом. И это действительно прекрасная причуда для воплощения в жизнь различных сексуальных фантазий озабоченного подростка. Отличный квирк. Было некоторое криминальное опасение, что меня вдруг возьмут и поймают, как бы я ни прятался. В подкорке разума пребывала некая форма табу перед преступлениями. Или же, как-то я ведь попал в этот мир, что если некие силы продолжают наблюдать за мной, но даже если какое-то божество и следит за моими делами, весь мой опыт подсказывает, что если высшая воля и существует, ей абсолютно плевать на то, что делают люди. Мир старый жесток, в нем нет справедливости, кроме той, которую устанавливают сами люди. И, в конце концов, я не хотел останавливаться. Следующей же ночью, после очередного дня, я решил снова посетить свою дорогую матушку. Я уже почувствовал, как импульс ее мысли изменился. Разум девушки заснул, и тогда-то я и пришел к ней. Инка, привстань на четвереньки. Только в этот раз я решил не размениваться на минет. И, Пока девушка выполняла приказ, я спустил собственные штаны и начал облачать в защиту. Еще днем заглянул в магазин и приобрел целую пачку презервативов, для чего также задействовал контроль разума. Подросток, который по виду скорее даже еще ребенок, сам по себе выглядит несколько странно, покупая презервативы. Вот я и решил избежать возможных вопросов. «Инка, ты бы хотела, чтобы я тебя трахнул?» — спрашиваю ее, поглаживая мягкую задницу девушки. «Да, даже интересно, она действительно этого хотела бы, или же, она хочет этого именно в своем сонном состоянии. Для нее все происходящее просто сон, который она потом даже не вспомнит. Ее разум расслабленный не сильно задается вопросами о морали и правильности того, что сейчас творится между нами. Отлично, тогда я вхожу». И взявшись за талию Инка, начинаю медленно проникать своим членом в ее нежную киску. Она легко приняла меня и, проскользнув внутрь, я возвращаю назад и совершаю уже более быстрый толчок. «Ах!» — вздохнула она. Девушка открыла рот, припав лицом к постели. Ее разум становился более возбужденным, но все еще в пучинах сонного транса, и я становлюсь чуть грубее. Мои пальцы сжимают ее мягкое тело, а член еще сильнее бьется внутрь ее влагалища, проходя до упора, когда я врезаюсь лобком в зад Инка, который так приятно пружинит во время этих толчков. Сама же Инка даже сквозь сон начинает покачивать тазом в ответ. Мое напряжение становится все сильнее. Ох, тело так и рвется ускорить темп, но, вместо этого, я поступаю наоборот, замедляю толчки и уже нежно скольжу членом в ее киске, наслаждаясь тягучим ощущением удовольствия, которое уже готово вылиться наружу. И долго я так действительно сдерживаться не могу. Еще толчок, и меня словно пробивает молния, проходя импульсом оргазма по нервам. Сам оргазм проходит несколькими импульсами, пока я остаюсь в теплой киске Инка. После взрыва удовольствия приходит расслабление и, все же, я покидаю уютную норку. Но еще какое-то время довольно поглаживаю спину женщины. Хах, стягиваю наполненный презерватив и... А это идея. Инка, я хочу, чтобы ты это выпила. Коварно усмехнувшись, протягиваю ей резинку. В темноте плохо видно, даже с кошачьими глазами, но, кажется, щеки женщины покраснели. Она была сильно возбуждена в своем сне и взволнована. Взяв же наполненный презерватив, ничего не говоря, девушка выполнила команду и выдавила содержимое на свой язык, после чего начала глотать сперму, а после еще и принялась вылизывать резинку от остатков. «Все, хватит, этого достаточно. Ты просто потрясающая мама, что заботится о потребностях своего сына. Мой же член уже обмяк». После оргазма подростковый организм практически сразу успокоился. Но, стоило мне начать ласкать тело Инка, ощупывая ее приятные мягкости, как моя плоть снова напряглась, пусть уже и не с такой охотой, как в начале. «Давай, ляг на спину», — приказываю девушке. И теперь взбираюсь на Инка уже в такой позе, натянув на стояк новый презерватив, чтобы с защитой проникнуть в насквозь мокрую киску женщины. Навалившись на ее мягкое тело, начинаю активно двигать бедрами, а руками берусь за пышные сиськи своей ночной игрушки. Ее соски от возбуждения затвердели и, поддавшись импульсу, я прильнул губами к одному из них, впиваясь в нежную грудь девушки. Ах, и ей это определенно нравится. МГХ, с трудом сдерживаюсь, ощущая новый прилив оргазма. Но это слишком приятно, и сперма рвется наружу с новой силой. Пережив этот оргазм, я с облегчением ложусь рядом с Инка. У меня нет каких-то причуд выносливости, и два оргазма подряд заставляют чувствовать некоторое истощение. Старшая Мидория в это время глубже ушла в сон, и ее сознание совсем утихло. Но, когда я отдохнул, то снова взялся за эту женщину, трахнув ее в новой позе. Заставил Инка перевернуться на бок и вошел в нее, обхватив ногу девушки. А потом: «Теперь, давай, ты почистишь мой член своим язычком». Хотя особо чище он не стал, только слюней появилось больше, но эта заботливая чистка заставила меня кончить еще раз. И, в конце концов, после четвертого оргазма, я уже чувствовал себя более чем удовлетворенным. Кажется, это было даже как-то слишком. Перед тем же, как оставить Инка, я протер ее в некоторых местах влажной салфеткой, чтобы стереть следы своего ночного визита, и, наконец, ушел, оставив девушку с ее снами. А наутро Инка выглядела все такой же бодрой и довольной. «Изуку, ты уже проснулся», — обрадовалась она, заглянув в мою комнату. «Ты не постучала», — заметил я. «Да, ох, ха-ха-ха, прости», — виновато рассмеялась она. не буду тебя смущать, давай одевайся, а я пойду, приготовлю завтрак. Знаете, а мне нравится видеть ее такой бодрой. Похоже, приятные эротические сны и физическая разрядка заставили ее чувствовать себя лучше. Инка в целом стала энергичнее и веселее. Да и в школе у меня все шло отлично. О, Мидория, мы собираемся погулять в парке, пойдешь с нами? Хорошо, не стал я отказываться. Ашида показала большой палец. В общем, тут я довольно легко влился в коллектив, центром которого, пожалуй, была Мина, которая, словно клей, соединяла отношения учеников в нашем классе. Видно, что ученики делятся на небольшие группы, причем, все эти группы, в основном, однополые. Вот одна компания девчонок, вот еще одна, а вот группка парней. Но Ашида была исключением в том плане, что в каждой группе она была, можно сказать, желанным гостем и хорошо ладила со всеми. Из-за этого отношения между этими группами также были довольно неплохи. Притом, Мина не была лидером ни в одной из этих групп, но оставалась, можно сказать, душой компании. Ну а после уроков, как и договаривались, отправились на прогулку в парк. Не всем классом, но несколько девчонок и парней. «Эй, Мидория, а ты любишь танцевать?» – спросила вдруг Мина. «Хэмэм, наверное, не особо. Как-то совсем не уверена. Ты должен попробовать, а потом уже решать. Я не умею. Хе-хе-хе, научу». Ткнула она меня в грудь пальчиком.